О социальных системах. Социальные системы, писал учитель, относятся к числу эмпирических систем. Это суть скопления большого числа эмпирических предметов. Они локализованы в пространстве и достаточно долго существуют во времени. Элементы их находятся во взаимной связи. Предметы и их связи, образующие систему, более или менее однородны, регулярны и устойчивы. В связи с эмпирическими системами надо различать два типа исследовательских задач. Первое – исследование самой системы как таковой, дающий ответ на вопрос, что собой представляет данная система. Второе – решение каких-либо проблем с учетом того, что приходится иметь дело с системой такого-то рода. В первом случае устанавливается, из каких элементов состоит система, каковы их связи, каково их значение. Каковы пространственные размеры системы, какова ее иерархическая структура и тому подобное. Во втором случае речь идет об эффекте системности. Рассмотрим такой пример. Уровень состояния науки в стране определяется, среди прочих показателей, числом кандидатов и докторов наук, публикаций и тому подобное. И на это отпускаются деньги, но решение решением, а исполнение исполнением. Если бы наше общество реально было таким, как его изображает официальная пропаганда, и как о нем думает, по крайней мере, официальное руководство, то проблема решалась бы просто. Чисто количественное изменение указанных параметров в определенном отношении означало бы улучшение ситуации в науке в соответствующем отношении. А что происходит реально, в силу особенностей системы, в которой принято решение? Начинают с большей легкостью брать в аспирантуру, присуждать степени, публиковать работы. Причем открывшимися возможностями в первую очередь и главным образом пользуются посредственности, хапуги, карьеристы и прочие категории лиц, обладающие наиболее высокой способностью урывать куски от общественного пирога. Конечно, кое-что перепадает и настоящим ученым. Но в относительном выражении доля их в деле резко сокращается. Уровень науки может несколько повыситься, но далеко не в той пропорции, как это должно было бы быть с начальственно-пропагандистской точки зрения. Здесь может быть найден некоторый коэффициент системности, вносящий корректив в теоретически ожидаемые результаты. Продолжим пример. Обнаруживается, что ученые степени утратили прежнее значение, превратились в липу для большинства их обладателей. Принимается решение изменить систему оплаты научных работников. Вводится новая система, учитывающая подлинную ценность научных исследований. Кто будет это делать? Беспристрастные справедливые боги? Нет. Те же самые доктора и кандидаты наук, из-за которых весь сыр-бор загорелся. И они сделают все по-своему. Почти ничто не изменится. Пострадают лишь самые незащищенные, продуктивные и талантливые ученые. Их мало. Но они душа и нерв науки. И последствия того, что пострадает именно этот нерв науки, еще скажутся роковым образом. Это пример качественного эффекта системы. В таких случаях любые преобразования сохраняют статус-кво, нанося ущерб лишь наиболее высокоорганизованным явлениям системы. И если уж руководство действительно хочет добра, оно должно стремиться к стабильности, а не к преобразованиям, проводя политику протекционизма в отношении наиболее значительных деятелей культуры вообще.